Тирион. Они укрылись в осиновой роще, неподалеку от высокогорной дороги. Тирион собирал хворост, пока кони пили из горного ручья. Он нагнулся, чтобы подобрать обломанную ветвь, и критически осмотрел ее. «А это подойдет? Я не умею разводить огонь. Костром всегда занимался Морок». «Костром?» — спросил Брон, сплевывая. «Неужели ты настолько проголодался, чтобы хотеть себе смерти, карлик? Или здравый смысл распрощался с твоей головой? Дым костра немедленно привлечет сюда горцев со всей округи, а я, Ланнистер, намереваюсь пережить это путешествие». «И как ты надеешься сделать это?» — спросил Тирион. Подхватив сухую ветвь рукой, он искал другие среди редкого подлеска. Натруженная в пути спина его ныла, выехали они с рассветом, когда сир Лин Корбрей с каменным лицом выставил их за кровавые ворота и велел никогда не возвращаться в долину. «У нас нет и шанса с боем пробиться назад», — сказал Брон. «Но двое проедут дальше, чем десятеро, и привлекут к себе меньше внимания. Чем меньше дней мы проведем в этих горах, тем более вероятно, что мы сумеем добраться до приречья. Скакать придется быстро и усердно. Будем путешествовать ночью, прятаться днем, избегать с дороги, где только можно. Еще придется не шуметь и не зажигать костров». Тирион Ланнистер вздохнул. «Великолепный план, Брон. Делай, как хочешь. Однако прости, если я не стану задерживаться, чтобы похоронить тебя». «Ты решил пережить меня, карлик?» Наемник ухмыльнулся. Улыбка его зияла дырой там, где сир Вардис Иген краем щита выбил ему зуб. Тирион пожал плечами. «Если скакать усердно и быстро ночами, можно без особых хлопот свалиться с горы и разбить себе череп. Я лично предпочитаю передвигаться без спешки и ненужных усилий. Я знаю, как тебе нравится конина, Брон, но если наши лошади падут на этот раз, седлать придется уже сумеречных котов. Потом горцы все равно заметят нас. Что бы мы ни делали, их глаза и сейчас смотрят в нашу сторону». Тирион указал одетой в перчатку рукой в сторону высоких, продутых ветром утесов. Брон скривился. «Раз так, мы уже мертвецы, Ланнистер». «И в таком случае я предпочитаю хотя бы умереть в уюте», — ответил Тирион. «Нам нужен костер. Ночи здесь холодны, и горячая пища согреет наши животы и поднимет дух. Как, по-твоему, может здесь найтись какая-нибудь дичь?» «Леди Лиза по доброте своей в изобилии снабдила нас соленой говядиной, твердым сыром и черствым хлебом». «Однако мне не хотелось бы сломать себе зуб в такой дали от ближайшего мейстера». «Я найду мясо». Темные глаза Брона с подозрением глянули на Тириона из-под водопада черных волос. «Я могу бросить тебя здесь, у этого дурацкого костра, и забрать твоего коня, чтобы у меня был запасной. Что ты будешь делать тогда, карлик?» «Умру, скорее всего». Тирион нагнулся, чтобы подобрать еще одну палку. «И ты не считаешь, что так я и поступлю?» «Ты бы сделал это прямо сейчас, если бы знал, что таким образом сохранишь себе жизнь. Вспомни, как ты поторопился избавить от жизни своего друга Чигина, когда тот получил стрелу в живот». Запрокинув голову Чигина назад, Брон вогнал ему острие кинжала прямо по духу, а потом объяснил Кейтилин Старк, что спутник его умер от раны. «Он был уже все равно, что мертв», — отвечал Брон. «А стоны его могли бы навести на нас горцев. Чигин сделал бы то же самое со мной. И он не был мне другом. Просто нам случилось ехать рядом в одну сторону». «Не ошибись, карлик. Я бился за тебя, но не испытываю к тебе любви». «Мне нужен был твой клинок», — ответил Тирион, бросая хворост на землю, — «а не любовь». Брон ухмыльнулся. «Ты отважен, как наш брат-наемник. Даю слово. А как ты узнал, что я стану на твою сторону?» «Узнал?» — Тирион неловко опустился на коротких ногах, чтобы развести костер. «Я бросил кость. Там, в гостинице, вы с Чигином помогли захватить меня. Почему? Остальные считали, что обязаны совершить подобный поступок. Это требовало чести лордов, которым они служили. Но что заставило вас присоединиться к ним? Ведь у вас не было лорда и обязанностей. Вы не должны были угождать какой-то там чести. Зачем же связываться?» Достав нож, Тирион принялся состругивать тонкие полоски коры с одной из ветвей, чтобы использовать в качестве растопки. «Зачем вообще наемники что-нибудь делают?» «Ради золота. Вы думали, что леди Кейтлин наградит вас за помощь? Быть может, даже возьмет на службу?» «Этого хватит, надеюсь. У тебя есть кремень?» Брон запустил два пальца в кисет на поясе и достал кремень. Тирион поймал его в воздухе. «Благодарю», — сказал он. «Дело в том, что ты не был знаком со Старками. Лорд Эддард — человек гордый, достопочтенный и честный, а его леди-жена еще хуже. О, вне сомнения, она в конце концов отыскала бы для тебя монету-другую и вложила бы ее тебе в руку вместе с вежливым словом и презрительным взглядом. Но вы надеялись не на это. Старки желают видеть отвагу, верность и честь в тех людях, которых берут на службу. Ну а вы с Чигином, откровенно говоря, низменные подонки». Тирион ударил кремнем о кинжал, пытаясь высечь огонь, но безуспешно. Брон фыркнул. «У тебя смелый язык, человечек. Однажды кто-нибудь захочет отрезать его и затолкать тебе в глотку». «Это мне все пророчат». Тирион поглядел на наемника. «Разве я обидел тебя? Прошу прощения, но ты же подонок, Брон. Ошибки быть не может. Долг, честь, дружба. Что говорят тебе эти слова? Только не затрудняй себя, мы оба знаем ответ. И тем не менее ты не глуп. Когда мы добрались до долины, леди Старк более не нуждалась в тебе, в отличие от меня. А Ланнистеры никогда не испытывали недостатка в золоте. Когда настал момент бросать кости, я рассчитывал на то, что у тебя хватит ума, чтобы понять, где лежит твоя выгода. К моему счастью, ты это понял». Он вновь ударил камнем о сталь и снова без результата. «Дай-ка», — сказал Брон, присаживаясь на корточки. «Я сделаю». Он забрал кремень из рук Тириона и высек искру с первого удара. Кусок коры задымился. «Отличная работа», — сказал Тирион. «Пусть ты негодяй, однако человек необычайно полезный, а с мечом в руке почти не уступаешь моему брату Джейми. Чего ты хочешь, Брон? Золото? Земли? Женщин? Сохрани мою жизнь, и ты получишь все это». Брон осторожно раздувал огонек, язычки пламени сразу вспрыгнули повыше. «А если ты погибнешь?» «Ну, тогда меня хотя бы один человек оплачет от всего сердца», — ухмыльнулся Тирион. «Золото-то кончится вместе со мной». Костер запылал. Брон поднялся, опуская кремень в кисет, и бросил Тириону кинжал. «Честная сделка», — сказал он. «Мой меч принадлежит тебе. Только не рассчитывай, что я буду преклонять колено и называть тебя милордом всякий раз, когда ты присаживаешься посрать. Я не умею быть чьим-либо прихвостнем». «И другое тоже», — отвечал Тирион. «Я ничуть не сомневаюсь, что ты предашь и меня, словно леди Старк, если усмотришь свою выгоду. Но если настанет день, когда ты почувствуешь желание продать меня, запомни, Брон, я могу дать столько же, сколько тебе предложат, даже больше. Мне нравится жить. А теперь, как ты думаешь, нельзя ли нам сообразить насчет ужина?» «Позаботься о лошадях», — сказал Брон, извлекая длинный кинжал, который носил на бедре, и направился в лес. Через час кони были вычищены и накормлены. Огонь весело потрескивал, и нога молодого козленка висела над костром, капая на уголья шипящим жиром. «Нам не хватает теперь только хорошего вина, чтобы залить нашего козленка», — проговорил Тирион. «А к вину бабы и дюжины спутников», — согласился Брон. Он сидел, скрестив ноги возле костра, шлифуя край своего длинного меча точильным камнем. Шелестящий звук вселял в душу Тириона странную уверенность. «Скоро совсем стемнеет», — сказал наемник. «Я подежурю первую стражу. Не знаю только, к добру это или нет. Может, будет лучше, если нас прирежут во сне». «Что ты? По-моему, они окажутся здесь задолго до того, как дойдет до сна». Запах жареного мяса наполнил рот Тириона слюной. Брон посмотрел на него через костер. «У тебя есть план», — сказал он ровным голосом, сквозь скрип камня по стали. «Назовем его Надеждой», — — сказал Тирион. — И еще раз бросим кости. — Поставив свои жизни в качестве заклада. Тирион пожал плечами. — А что еще у нас осталось? Склонившись над очагом, он отрезал себе тоненький ломтик мяса. — Ах! — вздохнул он, блаженно жуя. Жир побежал по его подбородку. — Мясо, пожалуй, жестковато. Не помешали бы и какие-нибудь приправы. Однако мне жаловаться не пристало. Если бы мы остались в Орлином гнезде, я бы плясал на краю обрыва, пытаясь выслужить вареный боб. — И все же ты дал тюремщику кошелек с золотом, — проговорил Брон. — Ланнистеры всегда платят свои долги. Морт едва поверил своим глазам, когда Тирион бросил ему кожаную мошну. Глаза тюремщика округлились, как вареные яйца, когда, потянув за веревочку, он увидел внутри блеск золота. «Я приберег его для себя», — сказал Тирион с кривой улыбкой. «Но тебе было обещано золото, вот оно». Денег было много больше, чем человек, подобный Морду, мог бы заработать, тираня узников целую жизнь. «Помни мои слова. Я дал тебе только попробовать. Если тебе когда-нибудь надоест служить леди Арен, приезжай на Бобровый утес». И я выплачу тебе остаток долга. Рассыпая золотые драконы, Морт упал на колени и пообещал, что поступит именно так. Брон извлек свой кинжал и снял мясо с очага. Он принялся срезать с кости толстые обугленные ломти, а тем временем Тирион смастерил из двух горбушек черствого хлеба нечто вроде тарелок. — И что ты сделаешь, если мы доберемся до реки? — спросил наемник, не отрываясь от дела. «О, начну со шлюхи, перины и бутылки вина!» Тирион протянул свою миску, и Брон наполнил ее мясом. «А потом отправлюсь на Бобровый утес или в Королевскую гавань. У меня есть некоторые настоятельные вопросы в отношении некоего кинжала, на которые я бы хотел услышать ответ». Наемник пожевал и глотнул. «Значит, ты утверждаешь, что прав, и нож не был твоим». Тирион тонко улыбнулся. «Разве я похож на лжеца?» К тому времени, когда животы их наполнились, на небе высыпали звезды, и полумесяц уже поднялся над горами. Тирион расстелил на земле шкуру сумеречного кота и растянулся, подложив под голову седло. «Наши друзья не спешат». «На их месте я бы опасался засады», — сказал Брон. «Зачем нам вести себя столь открыто, как не заманивать их в ловушку?» Тирион кивнул. «Тогда можно и спеть. Может, в ужасе разбегутся». Он начал насвистывать. «Ты обезумел, карлик!» — сказал Брон, кинжалом вычищая жир из-под ногтей. «Где твоя любовь к музыке, Брон?» «Если тебе нужна музыка, заставил бы певца защищать тебя!» Тирион ухмыльнулся. Вот бы был видок. Хорошо бы посмотреть, как он отмахивается своей арфой от Сира Вардиса. Тирион вновь засвистел. Знаешь эту песню? То и дело слышу в кабаках и борделях. Мирийская. Время моей любви. Сладкая и печальная, если понимаешь слова. Ее все пела девушка, с которой я в первый раз в своей жизни лег в постель. И я так и не смог забыть мелодию. Тирион поглядел на небо. В чистой ночной прохладе над горами горели звезды, ясные и не знающие жалости, словно сама правда. «Я познакомился с ней похожей ночью», — неожиданно для себя начал рассказывать Тирион. «Мы с Джейми возвращались из Ланниспорта, когда услышали крик. Она выбежала на дорогу, а двое мужчин преследовали ее по пятам и выкрикивали угрозы. Мой брат извлек меч и отправился следом за ними». А я остался защищать девицу. Она оказалась молоденькой, не больше, чем на год старше меня, темноволосой, тонкой, с личиком, от которого растаяло бы и твое сердце. Что уж говорить обо мне. Из простонародья, полуголодная, немытая, но очаровательная. Мужчины эти успели сорвать с нее почти все лохмотья, и пока Джейми гонял их по лесу, я накинул на нее плащ. Когда брат вернулся назад, я уже узнал ее имя и историю. Дочь мелкого землевладельца. Она осиротела, когда отец умер от лихорадки по дороге в... Да, в общем, в никуда. Джейми лез из шкуры, чтобы догнать этих мужчин. Разбойники нечасто осмеливаются нападать на путников возле Бобрового утеса, и он усмотрел в этом оскорбление. Девушка пережила слишком большой испуг и боялась идти одна, поэтому я предложил отвезти ее на ближайший постоялый двор, накормить и напоить. Брат тем временем отправился на Бобровый утес за помощью. Она оказалась настолько голодной, что я даже не поверил своим глазам. Мы съели двух цыплят, начали третьего, и выпили за разговором целую бутылку вина. Мне было тогда только 13, и, увы, вино ударило мне в голову. Дальше я помню только, как разделял с ней ложе. Не знаю, кто был застенчивее, я или она. Не знаю, где я отыскал тогда отвагу. Когда я лишил ее девственности, она заплакала, а потом поцеловала меня и спела эту песенку. И к утру я уже влюбился. — Ты? — в голосе Брона звучало удивление. — Невероятно, правда ли? Тирион снова начал насвистывать. — Более того, я женился на ней, — наконец признался он. — Ланнистер с Бобрового утеса взял в жены дочь мелкого землевладельца? — спросил Брон. — И как тебе это удалось? — О, ты даже не знаешь, что может соорудить мальчишка с помощью лжи, 50 сребреников и пьяного септона. Я не смел привести свою невесту домой на Бобровый утес, и поэтому устроил ее в собственном домике. И 2 недели мы с ней играли в мужа и жену. Потом септон протрезвел и признался во всем моему лорду-отцу. Тирион удивился той грусти, которую он все еще ощущал, даже по прошествии стольких лет. Наверное, он очень устал. Тут и пришел конец моему браку. Тирион сел и, моргая, уставился в огонь умирающего костра. — Он прогнал девчонку. — Отец поступил лучше, — отвечал Тирион. — Сперва он заставил моего брата сказать мне правду. Видишь ли, девица была шлюхой. Джейми подстроил все приключение, дорогу, нападение разбойников и все прочее. Он решил, что мне пора познать женщину. Он заплатил девушке двойную плату, зная, что она будет у меня первой. Потом, когда Джейми признался, лорд Тайвин, чтобы закрепить урок, приказал привести мою жену и отдал ее гвардейцам. Они расплатились с ней достаточно честно, по серебряку с человека. Много ли шлюх может потребовать такую плату? А меня заставил сесть в уголке казармы и смотреть. Наконец она набрала столько серебряков, что монеты уже сыпались сквозь пальцы и катились по полу. Дым ел глаза, и, откашлявшись, Тирион отвернулся от огня. «Лорд Тайвин заставил меня пойти последним», — сказал он спокойным голосом, — «и дал мне золотую монету, потому что, как Ланнистер, я стоил большего». Некоторое время спустя он вновь услышал привычный шелест стали о камень. Брон вновь взялся за меч. «В 13 или в 30, даже в 3 года, я бы убил того человека, который обошелся бы со мной подобным образом!» Тирион повернулся к нему лицом. «Однажды тебе, быть может, представится такая возможность. Запомни, что я сказал тебе. Ланнистеры всегда платят долги. Я попытаюсь уснуть. Разбуди меня, если смерть придет к нам!» Тирион зевнул. Он завернулся в шкуру и закрыл глаза. Каменистая почва была неудобным и холодным ложем. Однако спустя некоторое время карлик уснул. Ему снилась небесная камера. Только на этот раз тюремщиком был он сам, и, встав во весь внушительный, как это иногда бывало у него во сне, рост, ремнем бил отца, подталкивая его к пропасти. «Тирион!» Зов Брона прозвучал негромко и настоятельно. Тирион вскочил в мгновение ока. Костер уже прогорел до углей, и отовсюду на них наползали тени. Брон припал на колено с мечом в одной руке и кинжалом в другой. Тирион тихо проговорил. «Подходите к очагу, ночь холодна. Увы, у нас нет вина, чтобы предложить вам, но мы будем рады поделиться козлятиной». Движения прекратились. Тирион заметил, как блеснул лунный свет на металле. «Наши горы!» — отозвался голос из деревьев, гулкий, жесткий и недружелюбный. «Наша коза!» «Ваша коза!» — согласился Тирион. «Кто вы?» «Когда вы встретитесь со своими богами!» — проговорил другой голос. «Скажите им, что это Гунтер, сын Гурна, из рода каменных ворон отослал вас к ним!» Треснула ветка, и на свет выскочил худой мужчина в рогатом шлеме, вооруженный длинным ножом. «Ишага, сын Дольфа!» — послышался первый голос, глубокий и полный смертельной угрозы. Слева шевельнулся валун, встал и превратился в человека. Могучим, неторопливым и крепким казался он во всех своих шкурах, с дубиной в правой руке и топором в левой. Грохнув ими друг о друга, он шагнул вперед. Остальные голоса выкрикивали свои имена — Кон, Торек и Джагат. Тирион забывал их, едва услышав. Нападавших было по крайней мере десятеро. Некоторые держали мечи и ножи, другие были вооружены вилами, косами, деревянными копьями. Дождавшись, когда все назовутся, Тирион дал ответ. «А я Тирион, сын Тайвина, из клана Ланнистеров с Бобрового утеса. Мы охотно заплатим вам за козла, которого съели». «Что ты отдашь нам, Тирион, сын Тайвина?» — спросил человек, назвавшийся Гунтером. Он казался их вожаком. «В моем кошельке найдется серебро», — ответил Тирион. «Эта кольчуга велика мне, но она будет впору Кону, и мой боевой топор более подобает для могучей длани Шаги, чем тот топор дровосека, который он сейчас держит». «Полумуж хочет заплатить нам нашей собственной монетой», — сказал Кон. «Кон говорит правду», — сказал Гунтер. «Твое серебро принадлежит нам, твои кони тоже». «Твоя кольчуга, твой боевой топор и нож на твоем поясе тоже наши. У вас нет ничего, кроме жизни. Как ты хочешь умереть, Тирион, сын Тайвина?» Лежа в постели, напившись вина, ощущая на моей шишке рот девушки и в возрасте 80 лет, — ответил он. Громадный Шага расхохотался первым и громче всех. Остальным было не так весело. «Кон! «Бери их коней!» — приказал Гунтер. «Убей второго и забери коротышку! Пусть доит коз и смешит матерей!» Брон вскочил на ноги. «Кто хочет умереть первым?» «Нет!» — резко сказал Тирион. «Гунтер, сын Гурна, выслушай меня. Мой дом богат и могуществен, и если каменные вороны проводят нас через горы, мой лорд-отец осыплет вас золотом!» «Золото лорда с низких земель ничего не стоит, как и обещание коротышки», — отвечал Гунтер. «Быть может, я и не дорос до мужчины», — сказал Тирион. «Однако у меня хватает отваги встречаться лицом к лицу с моими врагами. А что делают каменные вороны, когда рыцари выезжают из долины? Прячутся за скалами и дрожат от страха». Шага гневно взревел и ударил дубиной о топор. Джагат ткнул едва ли не в лицо Тириона, обожженным в костре концом деревянного копья. Ланнистер постарался не вздрогнуть. «Неужели вы не в состоянии украсть оружие получше?» — спросил он. «Этим можно разве что бить овец, и то, если овца не будет сопротивляться. Кузнецы моего отца умеют делать самую лучшую сталь». «Вот что, маленький человечишка!» — взревел Шага. «Можешь волю смеяться над моим топором, когда я отрублю тебе мужские признаки и скормлю их козлу!» Но Гунтер поднял руку. «А я выслушаю его слова. Матери голодают, а сталь может насытить больше ртов, чем золото. Что ты отдашь нам за ваши жизни, Тирион, сын Тайвина? Мечи, пики, кольчуги? Все это и даже больше». «Гунтер, сын Гурна», — отвечал Тирион Ланнистер с улыбкой. «Я отдам вам долину Арен».